Пришлось на всякий случай разоружить их и выставить охрану. Ночью, пока бойцы дремали на снегу, сбившись в плотные семейки, Андрей ушел к дозорным и сам осмотрел подходы к каналу. Ориферов остановился на низком болотистом берегу, к которому почти вплотную подступал лес. Перейди он канал, и приблизиться к нему незамеченным было бы невозможно. Однако на той стороне поднимались густые пихтачи, а здесь, в сосновом чахлолесье, лежали под снегом мощные ягельники, и олени бровили сугробы прямо между чумами. На стане горели костры, толпились люди, пахло горелым мясом и кислыми, отпаившимися у огня шкурами. Эвенки снимали поклажу с нарт, ставили чумы. Под лунным сиянием в снежном лесном безмолвии появление огромного количества людей на пустынном берегу среди тайги казалось неестественным. Сотни нарт связанным грузом стояли между соснами, десятки костров пылали, доставая вершин деревьев. Черные конуса чумов с белыми дымами напоминали проснувшиеся вулканы. И повсюду были люди, люди, люди. Пробираясь с разведчиками вдоль вражеского стана в такой опасной близости, что невольно замирало дыхание, Андрей вдруг подумал и сразу уверовал, что он сейчас на пороге дела, ради которого, наверное, и жил все это время, и родился, чтобы выполнить свое предназначение — покарать зло. И вот они, люди, которые олицетворяли и несли это зло, как черную хоругвь. Окажись силы равными, скорее всего, не было бы такого ощущения. И вышел бы здесь, на берегу, еще один рядовой бой, каких немало видел Андрей за все годы бесконечной войны. Но перед его отрядом сейчас стояла мощь в 20 раз сильнее. Пылали огни, курились дымы, темная масса людей шевелилась, как единый организм. Карать! Карать! Вот зачем я нужен. Со спокойным удивлением думал Андрей, будто сейчас только открыл истину. Вот куда вела судьба. И каким-то чудесным откровением разрешились сразу все вопросы, мучившие его с самого детства. Смешно, как можно было не предугадать, что все эти адовые круги мук и страданий обязательно приведут на берег канала, соединяющего две мощные реки мира, приведут, чтобы столкнуть лицом к лицу со злом, которое он, Андрей, не мог не победить. Жизнь готовила его к этой миссии с рождения, устраивала испытания водой и огнем, любовью и ненавистью, провела через потусторонний мир эшелона смерти и наделила правом вершить суд над злом. Суд жестокий и праведный. Думая так, Андрей совсем успокоился, и постоянное ощущение недовольства и гнева, особенно сильное в последние месяцы, растворилось без остатка. Он знал, что нужно делать в следующую минуту, словно читал по книге, и поэтому не спешил. Всему свой черед. Он вернулся к отряду и стал поднимать бойцов. «Вставайте, ребята!» «Пора, пора!» — по-отечески говорил он и трогал людей за руки, за плечи. «На святое дело идем, вставайте!» Бойцы просыпались от тяжелого сна на морозе, слушали голос командира и не узнавали. Впрочем, это было естественно перед боем. Солдатское ухо давно привыкло к отеческим ноткам в командирских голосах накануне атаки. Спесь и гонор годились разве что на строевых занятиях. А здесь надо идти в одной цепи, и кто знает, чья пуля прилетит в спину среди всеобщей неразберихи. Тем более, что архаровцы Стеньки еще не ведали армейских приказов и жили по своим лесным законам. «Поднимайтесь, товарищи», — будил Андрей. «Идите спокойно. Потерь сегодня не будет. Все будем живы». Рота пошла плотной колонной, наступали друг другу на лыжи, таращили глаза на исчерченный синими тенями снег, на частокол деревьев, вслушивались в морозную тишину. Когда до канала осталось не более версты, Андрей распорядился снять лыжи и собирать пулеметы. Возились молча, глухо брякал заиндевелый металл, голые горячие руки липли и прикипали к нему.